Глава 19. «Ножки болят». Хоя смотрела на свою соседку, которая вытащила ее из огня. Девушка сидела на земле, охватив грудь руками. Ее стопы сильно распухли, местами побагровели, где-то и почернели. Кожа стала слезать с них маленькими лоскутами. На улице было очень холодно, но девушка как будто до сих пор не вышла с пожара. Ее лоб пылал, пот лился градом. Ей было так жарко, что она хотела раздеться, и Хоя несколько раз сильно ударила ее по рукам. «Нужно найти укрытие», – прошептала она. «Они обе погибнут, если останутся тут, на улице. Все, кто лишился дома, сейчас экстренно искали приют в другом месте. На улицах уже не было укромной каморки, куда можно было бы заползти и не промокать в дождь. Все места были сразу же заняты». «Слышал? Имперцы приехали!» «Ага, и место на том пепелище отдали. Прикол, да?» Хоя услышала голос, обернулась, увидев там двух знакомых мужчин. «Как думаешь, если они на той улице мои трусы обгоревшие обнаружат, вернут ли?» Собеседник громко рассмеялся. «Эй, вы!» — крикнула Хоя, привлекая их внимание. Оба мужика обернулись, тут же узнав ее. «Вы мне четвертак должны», — осторожно сказала девушка. «Я вам штаны ремонтировала». «Помню», — сказал первый из них, а затем медленно развел руками. «Только сгорело все. Сама видишь». «Мне нужны деньги». «Так всем нужны», — хохотнул второй, а затем вызывающе улыбнулся. «Штанов тоже нет, кстати. Могла бы их из огня вынести. Скажи спасибо, что я с тебя денег не требую». «Ты скотина!» Оба засмеялись. «Прости уж, каждый сам за себя. Без обид». «Ублюдки!» – выплюнула она, повернувшись к соседке. С каждой минутой ей становилось все хуже. «Имперцы!» – не сдавалась Хоя. Даже тут, в самых темных уголках города, люди слышали о соседней стране. О городе света и золота, куда мечтает попасть каждый простой торговец. Говорили, что даже Чернушка сможет хорошо жить, если окажется там. Слухов было так много, и они были разными. Торговцы ждали прихода имперцев с большим нетерпением. Ну и вот они, наконец, в городе. Им отдали эту улицу, ее дом, пусть и сгоревший. Люди, которые имели вообще все, отняли у нее последнее? Или это король отнял? Скорее, последнее. Ее ведь никто в этом мире за человека и не считал. Как будто аристократия в первый раз поджоги устраивает, чтобы людей разогнать. Дом сгорел, ну и ладно. Живет тут кто-то или же нет, кто-то умер. Плевать, аристократам без разницы. Во время пожара тут только парочка стражников появилась, да и те быстро сбежали. «Ай!» – услышала она вздох соседки. «Потерпи немного». Стиснула та кончики своего платья, сжала зубы. Поднялась на ноги, посмотрев в сторону сгоревшей улицы. Люди оттуда сбежали, но с той стороны все равно слушался шум и гам. Имперцы приехали. Они были там. Оставив подругу, она сделала шаг. На бег перешла, пробежала всего пару метров. Десяток шагов сделала, тут же налетев на длинное стальное копье. «Воу-воу!» Рослый мужчина увидел ее и осадил. Громко крикнул, вытянув ее в сторону длинное древко. Хоя так испугалась, что едва не поранилась о наставленное на нее оружие. Это был стражник. Стража, которая даже во время пожара не появилась, теперь стояла на улице между старых домов. «Куда это ты торопишься?» – ухмыльнулся он. На мужчине была кольчуга и закрывающий глаза шлем. Длинная борода украшала его подбородок. Ну а ростом он был выше, чем Хоя, на 3 головы. Просто мужчина, вооруженный, уже внушал ужас. А тут... «Мне нужно», — сказала она. «Мне плевать», — сказал он. Даже за бородой Хоя увидела тень усмешки. «Моя подруга в беде». «Все в беде», — парировал он. «Граф не хочет, чтобы всякая чернь в эту сторону шастала». Еще пара стражников, видно его друзей, тихонько гоготать начали. Они заблокировали пересечение улиц и просто смеялись над ней. «Может, она к нам бежит?» Другой вообще присвистнул. Это было не так далеко от сгоревшей улицы. Стража не пришла потушить пожар, но пришла, чтобы не дать ей поговорить с людьми из Империи. «Ты точно не к нам торопишься?» «Хоть и страшненькая, но я сегодня довольно добрый». Девушка с силой зубы сжимала, но чувствовала бессилие, гнев. Ей было обидно, чудовищно стыдно, гадко. «Проваливай!» – тихо сказал стражник, кивнул ей в шею острым копьем. «Потеряйся отсюда, иначе я буду вынужден прикончить тебя!» Хоя не плакала. Она уже 20 лет жила в городе. За последние 10 лет она не проронила ни единой слезинки. Вот только сейчас по-настоящему ей захотелось завыть. «Поняла», – сказала она. Проглотила все это, отвернувшись и убегая назад. Вернулась к подруге, увидев, что Стоя уже стаскивает собачью шкуру, в которую Хоя ее укутала. «Пошли вон!» – закричала она. Бросилась на двух женщин, как полуумная. Вцепилась первая из них в волосы и оттащила в сторону. «Сумасшедшая!» Драка на улице не была редкостью. Живущие рядом даже не обернулись на крик. «Отпусти ее!» Сила, вернув себе шкуру, девушка рухнула на колени, бросила в сторону убегающих целый ворох проклятий. Глянула на подругу, которая все сильнее начинала дрожать. Тучи над городом уже несколько дней прятали солнце. Ближе к вечеру становилось ужасно холодно. Идти было некуда, денег не было. Все сгорело, все было потеряно. А затем, как будто желая добить ее, с неба начался дождь. Маленький и противный. Такой, что в обычное время вызывает исключительно злость. Но сейчас, молча смотря на небо, девушка слушала стоны подруги и как будто видела в каплях дождя свою смерть. «А, вот и ты, да?» – раздался знакомый голос. «Попалась, грязнуля!» Неизвестно, сколько она так сидела, а когда голову подняла, увидела высокого человека с копьем. Увидела ту самую противную, злую ухмылку. Тот стражник вернулся. Увидел ее, сидящую на земле под совсем небольшим навесиком. Он смерил ее изучающим взглядом, и девушка тут же натянула собачью шкуру до самых глаз, как будто стараясь от него спрятаться. «Что вам нужно?» – спросила она. В его появлении не было ничего хорошего. «Но-но!» – улыбнулся тот. Стукнул себя по плечу древком копья, словно бравируя. Обернулся назад, кивнув головой кому-то еще, третьему. Девушка присмотрелась. За стражником, кажется, шел еще один человек. Тоже мужчина. «Вот она!» — сказал стражник. «Кто вы?» «Спокойно, девочка!» — проговорил тот. Улыбка стражника оказалась ей очень страшной. «Этот человек из Империи!» А слова оказались такими, что она даже не сразу их поняла. Стоящий в тени мужчина был разодет в простые лохмотья. Однако взгляд у него был сочувствующий, не злобный, совсем не такой, как у этого стражника. «Почему?» – бросила Хоя. Она очень пыталась понять, что происходит. «Я не могу графу перечить при свете дня», – пожал плечами бородатый стражник. «Я тоже, знаешь ли, человек подневольный». «Тогда?» «Твоя подруга больна?» – внезапно заговорил человек из Империи. Подошел чуточку ближе, посмотрел на страдающую от горячки женщину, положил ладонь ей на лоб. «Пойдем со мной», — сказал он. Хоя посмотрела на стражника. «Ночью дворяне глухие, слепые», — оскалился он. «Иди за ним, девочка». Тот жуткий стражник, который почти пронзил ее копьем больше часа назад, сейчас не угрожал ей. «Пришел помочь?» Она посмотрела на него с большим подозрением. «Можно ли верить вам?» – осторожно спросила Хоя. Даже если она уже находилась в большой опасности, это не значит, что все не может стать для нее только хуже. Уж она-то знала, что в этом мире всегда может стать хуже, как бы низко ты ни упал. «Пожалуйста», – тихо сказал неизвестный мужчина. Он выглядел как бедняк, но точно таковым не являлся. Манеры, глаза, движения рук. Бедняки запросто такие вещи на раз считывают. Он посмотрел на нее так, как никто и никогда на нее не смотрел. «Пожалуйста», — повторил он, — «позвольте мне помочь вам». Легкая дрожь пробежала по спине девушки. Ни один человек в этом городе, ни один стражник, ни один дворянин никогда в жизни не мог бы сказать ей чернушке «пожалуйста». Она уже много лет этого слова не слышала. «Спасите нас!» – прошептала она. Он правда пришел из империи. Хоя не знала, что ей еще сказать. Смотрела на мужчину, приехавшего сюда из другого мира, и просто надеялась, что и в ее жизни, может быть, произойдет чудо. Посмотрела на стражника, подыскивая слова. Ну а тот, снова противным образом ухмыльнувшись, положил на плечо древко копья. Просто от нее отвернулся и пошел по делам, игриво махнув ей свободной рукой. «Спасибо вам!» — крикнула она ему вслед. «А-а-а!» — бросил тот. «Не рассказывай никому! Имидж попортишь, балбесина!»